как изволила царица почивать. Девичьи сны нынче все одним полны. Вот и я. Придут, не тоской. Царь, дали ты прочь урода, не любви твой воевода. Что ж ты право, старый хрыч, пялишь бельма, словно сыч. Видишь, девица стыдится, нас мужчин еще боится. Убирайся прочь, зайди за шатер, а толь гляди!